Ворона, нахохлившись, сидела на краю пульта. Она тоже очень боялась за одного вредного рыжего чертенка, которого каждый на этом корабле успел так полюбить. И жизнь этого чертенка висела сейчас на волоске, на одном тонком волоске. Солт закрыл глаза и устало выдохнул. По крайней мере, он сделал все, что мог. Теперь надежда только на Блэка. А этот парень спец по совершению невозможного. Карантин. Лежу в регенераторе, закрытый от всех, и то засыпаю, то просыпаюсь вновь. Регенератор мигает красными лампочками и старательно пытается залечить мои раны. И все было бы ничего, только вот не хватает мощности, да и запас регенераторной жидкости на исходе. Изредка в небольшое окошко на крышке заглядывает испуганная ворона, встрепанная и что-то мне говорящая. Иногда ее сменяют другие лица, мне уже все равно. Если посчитать, то на базу мы вернулись только через 2 дня, не раньше. А регенератора хватит еще только на день работы. Потом прекратится поддержка сердца, и я умру. Грустно. Вот уж не думала, что конец будет именно таким. Но те нити были смазаны какой-то гадостью, и регенерировать разрезы сама я не могла. Просто не получалось. В крышку снова постучали. Я устало закрыла глаза и решила еще немного поспать. Не дали. Шипение, свежий воздух, дунувший выступающее на поверхность лицо, и двое склонившиеся надо мной, и сильно мешающие упокоиться с миром. «Иля, есть шанс тебя спасти!» Влад, серьезен и предельно спокоен. Глаза будто вытягивают душу. Покорно жду продолжения. Если согласишься стать тенью Блэка, он изменит твой генокод еще раз, и ты сможешь перейти в форму тени. Регенерация не понадобится, все повреждения пройдут сами собой. До меня доходит с трудом, но все-таки доходит. Скашиваю глаза и вижу, что в санблоке больше никого нет, даже ворону вытурили, чтобы не мешало. Все, что от тебя требуется, это сказать, я согласна. А вот хрен вам, хриплю я, кривя губы в улыбке. Блэк морщится и вопросительно смотрит на императора. «Иля, сейчас не время проявлять характер, а я и не проявляю. Кашель не дает закончить сердце, мечется где-то в животе, мне страшно плохо. Иля, посмотри на меня». Смотрю, пытаясь снова начать дышать ритмично. Его глаза завораживают, сковывают волю и буквально заставляют подчиняться. Но я и впрямь упрямая. «Ты же погибнешь ни за что», — мягко и с укором. Я чуть улыбнулась, чувствуя, что еще немного, и снова провалюсь в сон. Сил бодрствовать просто не было. Зато умру свободной. Влад обреченно посмотрел на Блэка. Тот вздохнул и повернул мое лицо к себе, крепко сжимая рукой мой подбородок. «Просто скажи, что согласна. Позже я освобожу тебя от твоего слова, и ты станешь снова свободной». Я зевнула, чувствуя перебой с сердцем. Регенератор опасливо запищал, сверкая целой кучей красных кнопочек. «Иля!» — угрожающе немного испугана. «Ни за что!» — генератор взвыл. «Нет, я так не могу! Пустите меня!» Дверь приоткрылась, и в медотсек влетела встрепанная, лишившаяся части перьев ворона. Она плюхнулась на крышку регенератора и с возмущением обозрела нас троих. Я напряглась, понимая, чем это мне грозит. «Ты как хочешь, Иля, а сдохнуть я тебе не дам!» «Кара!» — прохрипела я, но снова закашлялась. Регенератор был не переставая. Мне было реально хреново. «Блэк, она тебя любит!» «Так мне и сказала, так что что хочешь теперь, то с ней и делай!» «Лад, прости!» «Убила бы, но сама умираю!» Лад и Блэк ошарашенно смотрят на ворону. «Все, умерла!» «Ну уж нет!» — слышится над ухом знакомый насмешливый голос. «Теперь-то я тебя никуда не отпущу». И в тело врывается жуткий поток силы, ломая цепочки боли и принося прохладу и спокойствие измотанной нервной системе. Возражать не хотелось, а губы сами произнесли заветное. «Я согласна». Или не произнесли.